Мать-сова улетела, но Аури показала мне гнездо. Чем глубже мы забирались, тем удивительнее все становилось. Грубые туннели для стоковых труб исчезли и сменились коридорами со стенами из тесаного камня и лестницами, усыпанными каменными обломками. Гниющие деревянные двери свисали с проржавевших петель, встречались полуобвалившиеся помещения с верстаками и стульями. В одной комнате обнаружилась пара заложенных кирпичом окон, хотя, по моим догадкам, мы находились в метрах в 15 под землей. Еще глубже, и мы пришли в Черездно. Зал, похожий на собор, такой огромный, что ни синий свет аури, ни мой красный не достигали потолка. Здесь повсюду громоздились какие-то древние машины. Некоторые лежали разбитые, сломанные шестерни выше человеческого роста, кожаные стропы, крошащиеся от времени, огромные деревянные балки, на которых теперь вздымались белые грибы, громадные, как живые изгороди. Другие машины были целы, но обветшали за долгие века. Я подошел к железной штуковине размером с фермерский дом и отколупнул пласт ржавчины, большой, как тарелка. Под ней не оказалось ничего, кроме новой ржавчины. Рядом стояли три огромные колонны, так густо покрытые зеленой патиной, будто поросли мхом. Многие из огромных машин было невозможно распознать. Они выглядели больше оплавленными, чем проржавевшими. Но потом я увидел нечто, когда-то, наверное, бывшее водяным колесом в три этажа величиной. Оно стояло посреди сухого канала, пролегавшего как расселенно через середину зала. Я весьма смутно представлял себе, для чего были созданы эти машины. Также я понятия не имел, зачем они пролежали здесь, глубоко под землей, бесчетные века. Они не выглядели. Глава 88. Интерлюдия. Ищу. Стук тяжелых башмаков по деревянному крыльцу спугнул людей, сидящих в путеводном камне. Квоут вскочил, не закончив предложение, и был уже на полпути к стойке, когда передняя дверь открылась, и появились первые посетители из обычной компании «Вечера повержения». «Коут, к тебе голодные мужики!» — крикнул коп, распахивая дверь. Вслед за ним вошли Шеп, Джейк и Грейм. «Ну, может, в кладовой что-то и завалялось», — отозвался Квоут. «Я б сбегал быстренько да поискал, если б только вы первым делом выпить не хотели». Раздался хор одобрительных возгласов, пока фермеры рассаживались на табуреты перед стойкой. Обмен любезностями имел изрядно затасканный привкус, удобный, как старые туфли. Хронист во все глаза разглядывал рыжеволосого человека за стойкой. В нем не осталось ничего от Квоута. Это был просто трактирщик, дружелюбный, услужливый и незаметный. Джейк сделал длинный глоток и вдруг заметил хрониста, сидящего в дальнем углу зала. «Приятно посмотреть, Квоут! Новый клиент! Нам чертовски повезло, что вообще есть свободные места!» Шеп фыркнул. Коп развернулся на стуле и уставился туда, где рядышком сидели Баст и хронист, чье перо все еще было занесено над бумагой. — Он писец, что ли? — Ага, — быстро сказал Квоут. — Пришел давеча в город среди ночи. Коп подозрительно сощурился. — А что он сейчас пишет? Квоут чуть понизил голос, отвлекая клиентов от гостя. — Помните ту историю, когда Баст в Бейден ездил? Они утвердительно закивали. — Ну так он, оказывается, натерпелся страху из-за оспы. И с тех пор прям дни считает. Вот и решил, что надо бы завещание написать, как выпадет случай. — Весьма разумно в такие-то времена, — мрачно заметил Шеп. Он допил свое пиво и стукнул опустевшей кружкой по стойке. Я бы еще выпил. — Все деньги, что я скопил, после моей смерти должны пойти вдове Сейдж, — на весь зал сообщил Баст, — чтобы помочь воспитать и собрать приданное трем ее дочерям, как только они достигнут замужественного возраста. Он тревожно взглянул на хрониста. Есть такое слово «замужественный»?